Глава 35. В лицо Алексею летела белая поверхность снега. Удар был таким резким, что стрелок дернул головой и очнулся. Сознание вернулось резко, будто он окунулся в прорубь. Ощущение, правда, было, словно его приложили левой щекой о бетонную стену. Хотя такое соприкосновение вряд ли бы вернуло ему сознание. Чужак сидел на жестком стуле посреди большой, богато обставленной комнаты. Впрочем, судить об обстановке ему было довольно сложно. Голову будто сжимал обруч, держащий ее в одном положении. И Алексей видел только предметы, находящиеся прямо перед ним. Ему понадобилось какое-то время, чтобы понять, никакого обруча на самом деле не было. Он не мог шевелиться, несмотря на то, что не чувствовал никаких оков. Его будто поместили в огромный кусок стекла. Наверное, так же себя ощущают люди, угодившие под снежную лавину. Не пошевелить ни рукой, ни ногой. Впрочем, он мог дышать. И напрягать мускулы, хотя это ничего ему не приносило. Слева слышалось мычание и сопение. Голос, конечно же, узнать было нельзя. Рот пленника запечатывал кляп. Но Алексей понял, что это Арая. А кто же еще? Но отчего-то землянин знал. Если бы рядом сидел кто-то другой, он бы это почувствовал. В комнате находился еще один человек, но на глаза стрелку незнакомец пока не появлялся. Не имея никакого другого занятия, Алексей просто принялся разглядывать то, что находилось в поле его зрения. Впрочем, рассматривать особо было нечего. Вышитый золотыми нитями гобелен, помост с креслом, скорее напоминающим трон, да туалетный столик напротив кресла. На столике стоял прибор неизвестного названия, но понятного назначения. Над его раскрытой крышкой висела голограмма, изображающая окровавленного рыцаря на коне и девушку в золотой короне, протягивающую рыцарю белую розу. 3D-фильмами, значит, развлекаемся. Или голофильмами, как их здесь называют. Арая, которая трепыхалась все менее и менее активно, вскоре совсем затихла. Человек, стоящий позади, по-прежнему никак себя не проявлял. Алексей, разглядевший все подробности картинки и сделавший вывод, что средневековье здесь не слишком-то отличалось от земного, откровенно скучал. Пошевелив губами, он понял, что они слушаются. Уже хоть что-то. Зато челюсть будто свело. «Я в туалет хочу», — промычал чужак сквозь зубы. «Не хочешь», — возразил стоящий позади человек. Голос был мужским, высоким и приятным, певучим. «Ты справился за полчаса до того, как тебя сюда привезли». «У меня рука болит». «Не болит. Тебя накачали обезболивающими. Рана, кстати, была сильно инфицирована. Ее обработали и зашили. Со связками дела обстоят хуже, но в течение следующих нескольких дней тебе окажут профессиональную медицинскую помощь. Будешь как новенький. Если доживешь, конечно». Ха-ха. Собеседник стрелка хихикнул. «Хотелось бы дожить», — мрачно сказал Алексей. «Продолжительность твоей жизни напрямую зависит от продолжительности жизни владыки и поведения Аларии. И на какое время ставки? У меня пара кредитов в трусах завалялась». Мужчина снова хихикнул. «Ха-ха-ха, 2-3 дня. Но я бы не стал расстраиваться, ты проведешь их в комфорте. Медицинская помощь, хорошая еда, теплая и мягкая постель. Наверное, в последний раз все это было у тебя на родной планете?» «Я бы предпочел поспать эти деньки на твердом, но умереть от старости», – пробурчал Алексей. Во время разговора он яростно старался пошевелиться, но все так же безрезультатно. Третий смешок. «Ха-ха, но это же лучше, чем замерзнуть насмерть на пустыре». «Весомый довод», – согласился стрелок. «И все же лучше умереть от старости». «Тебе это не светит». «Я уже догадался, но спасибо за предупреждение». И снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь дыханием пленников, и однажды коротким приступом кашля их пленителя. Так кашляют, когда хлебнут лишнего. Алексей предполагал, что это Ириистин, но полной уверенности не было. «Как фильм?» – спросил землянин после 5-минутного молчания. «Так себе», – презрительно бросил его собеседник. «Вообще не очень люблю начало Железного века, но хорошие фильмы я уже почти все пересмотрел, это все равно лучше того дерьма патриотически-пропагандистского толка, что сейчас снимают на островах. К тому же они снимают на доисторическую черно-белую пленку, без звука. Это ужасно! Но хуже всего сценарии. Рыбачка, морячка, крестьянка, провожающая своего парня на войну с другими островами или дикарями-людоедами с материка. Ужасно, ужасно!» Но, увы, хороших новых картин мы не увидим еще долгое время. «Даже если ты выиграешь войну?» Мужчина рассмеялся. «Ха-ха-ха! Да, я Иристин, ты правильно догадался», — сказал он. «И, увы, культура не будет сильной стороной моих реформ. Но кто знает, может, доживу и до фильмов?» «Действительно, может, уже покажешься. До смерти хочется тебя увидеть». «Почему бы и нет? Я уже достаточно вас изучил». Алексей услышал мягкие шаги. «И надо признаться, я немного разочарован. Обычный дикарь, которого вряд ли отличишь от обитателей материка, убил столько моих людей. Кстати, скольких?» Алексей краем глаза увидел крадущегося Иристина, но не смог его рассмотреть, пока тот не уселся на кресло. Глава третьего клана был высоким, худощавым мужчиной с сединой на висках и козлиной бородкой песочного цвета. «Не уверен», — честно признался стрелок. Он вообще плохо помнил события последних двух дней. 6, 7. «Да, черт возьми, я настоящий терминатор». «Кто?» — с любопытством поинтересовался Иристин, щуря глаза. «Терминатор. Герой одной из наших картин». Алексей кивнул на 3D-плеер. «Правда, снятый на обычную пленку, но со звуком и цветом». «У вас такого нет?» — с не меньшим любопытством спросил продавец грез, постучав пальцем по крышке плеера. «Почему же?» — делано оскорбился землянин. «Некоторые отсталые племена все еще жрут все, что движется, даже если это сосед, а в странах, добывающих нефть, но имеющих слабую центральную власть, вовсю идут войны. Но, пожалуй, ты прав, такого у нас нет». Иристин выдавил улыбку. Кажется, Алексей его разозлил, хотя пленник даже не хотел добиться такой реакции. «Злить человека, в чьей власти находишься, по меньшей мере глупо, но сделанного не вернуть». И ему осточертел этот бессмысленный разговор. Однако Иристин все еще жаждал поболтать. «Когда я узнал, что Алария приволокла себе представителей из какого-то захудалого параллельного мирка, я сильно удивился. И продолжаю удивляться. Ты слишком обычный. Да, неплохо стреляешь, но этого ведь недостаточно. Она не могла сдаться, властелин не мог сдаться. Должен быть какой-то подвох, обязан. Но подвоха как будто и нет». И я вообще не понимаю, как ты выжил на материке с такими манерами. Неужели нравы тамошних потребителей иллюзий настолько смягчились? Расскажи мне о себе». «Что ты сделал с Араей?» — раздраженно буркнул Алексей, игнорируя просьбу Иристина. Он не надеялся, что продавец грез ответит, но тот снова расплылся в улыбке. «С ней все в порядке. Просто рот запечатан кляпом и завязаны глаза. Меня не так просто загипнотизировать, но она каким-то образом отслеживала передвижение моих людей. Я решил не рисковать. И продолжая разговор. Ты же слишком обычный. Вцепился в юбку. Это делает тебя слабым. Неужели Алария так просчиталась? Я хочу на нее посмотреть. Сними». Глава третьего клана рассмеялся. «Наручники, обруч, цепи, веревки». Ха-ха-ха. Он снова хихикнул, но на этот раз его смех прервался сухим кашлем. «Это мое искусство, продавца грез», — сказал Иристин, утирая мизинцем выступившую слезу. «Вот, смотри». Он щелкнул пальцами, и Алексей почувствовал, что может шевелить головой. Он повернулся налево и увидел Араю. Кроме кляпа и повязки на ее глазах, никаких оков на ней не было. Так же, как и на нем. Но ни она, ни он не могли пошевелиться. «Хочешь еще фокус?» Иристин снова щелкнул пальцами, и стул Алексея опрокинулся. «Нравится?» Землянин, у которого перехватило дыхание, лишь захрипел. «Нет, стул не опрокинулся. Он сам опрокинул его. Тело не принадлежало ему. В голове крутился голос Араи, требующий сопротивляться, но даже не понимал, чему. Если вторжение зеленоглазой он ощущал, то тут вообще ничего не чувствовал. Кажется, ситуация была безвыходной». «Клубок скрутился», — тихо сказал владыка. Алария тяжело вздохнула, стараясь сдержать слезы. «Поэтому ты меня и вызвал?» «Да, пришло время прощаться, дочка. Прости меня за все. За то, что был таким плохим отцом. За то, что был таким плохим правителем и оставил тебе это кладбище. Прости. А теперь отключай питание». Алария утерла выступившую слезу. Наклонившись, она поцеловала отца в щеку. Одновременно наследница, пока еще наследница второго клана, протянула руку к выключателю прибора, поддерживающего сердцебиение владыки, и нажала на него. Я счастлив, что умираю в кругу семьи. Спасибо тебе, дочка. Я люблю тебя». Когда полоса, показывающая сердцебиение владыки, стала прямой, новая глава второго клана разрыдалась. «И я люблю тебя, отец!» Мир изменился. В левый глаз словно воткнули раскаленный прут, обжегший мозг до самого затылка. В лицо Алексею будто плеснули красной краской, или скорее кровью. Кровь разливалась перед его глазами, поглощая его, проникала внутрь. И этими двумя кровоточащими ранами были Арайя и Иристин. «Владыка мертв», — едва слышно прошептал глава третьего клана. Алексею было плевать на владыку, на Иристина, на все. Главным было то, что давление, сдерживающее его, ослабло. Надо было действовать, пока есть возможность. Пока Иристин сидит с отвисшей чуть ли не до груди челюстью и таращит глаза куда-то в пустоту. Арайя тоже совсем затихла и вроде бы расслабилась. Но Алексей чувствовал себя превосходно, не считая, конечно, крови, которая застилала его зрение. «Что, черт возьми, происходит?» «Владыка мертв», — более осмысленно произнес Иристин. Кажется, к нему возвращалось сознание. Алексей одним движением вскочил с пола и бросился к нему. Сейчас он отчетливо понимал, что у дверей в залу стоит еще 6 человек, и все они готовы стрелять именно в него. Вот-вот в его спину войдут пули. Плевать на все. У него есть шанс, и он им воспользуется. Раздался первый выстрел, но Алексей даже ухом не повел. Он насел на Иристина и сжал его горло руками. Слишком слабо. Правая рука не болела, но плохо его слушалась. А в глазах Иристина будто бы разгоралась жизнь. «Не стреляйте, мы попадем в хозяина!» — каким-то механическим голосом сказал один из телохранителей. Лихорадочно оглядевшись, Алексей увидел лишь ретранслятор. Он схватил его левой рукой, с неудовлетворением отмечая слишком маленький вес, и вмазал им в лицо Иристину. Плеер, конечно же, сломался, но Алексею удалось оглушить уже почти пришедшего в себя продавца грез. Землянин выбросил бесполезный ретранслятор и схватил туалетный столик. Тот оказался достаточно тяжелым. И еще более тяжелым был удар, который Алексей обрушил на голову главе третьего клана. Глаза Иристина закатились, но землянин этим не удовлетворился. Он ударил продавца грез еще трижды, а четвертый удар направил углом крышки стола. Угол вошел в сломанную уже кость, на Алексея брызнула кровь. Его чуть не вырвало, когда он увидел разбрызганные по полу мозги продавца. И буквально через секунду он услышал 6 выстрелов, прогремевших одновременно. «Он мертв!» — крикнула Арайя. Она уже вытащила изо рта кляп и сорвала с глаз повязку. Из уголка левого глаза девушки текла кровь. «Надо бежать! Плевать на слепок! Уносим ноги!» «Угу», — промычал официальный представитель главы второго клана Аларии. Он смотрел на охранников, каждый из которых выстрелил себе в висок, и думал о том, что если бы Арайя действительно хотела его устранить, он бы сделал то же самое в первый же день своей службы. «Мы на втором этаже! Выбивай стекло! Быстрее!» Алексей схватил перепачканный кровью и мозгами столик и подбежал к окну. Стекло украшал великолепный витраж, изображающий... Неудавшийся историк не успел ее изучить, зашвырнув столик в окно. Когда стекло со звоном, который, наверное, услышали на опушке туманного леса, разлетелось на осколки, он чувствовал куда больше угрызений совести, чем во время убийства Иристина. Но ведь древняя мозаика никому ничего плохого не сделала. На ногах землянина, к счастью, были ботинки, и он подошвой очистил раму от осколков. Но стоило ему высунуться из окна, как его решимость прыгать порядочно поубавилась. Очищенная от снега брусчатка находилась метров в 6-7 под ним, а 7 метров – это уже смертельная высота. И это если не считать осколки стекла, разбросанные по дорожке. «Быстрее, они идут сюда!» Буквально визжала Арайя, засовывающая ножку своего стула за ручки двери, как засов. Алексей не стал уточнять, кто это они, и, закрыв глаза, сиганул из окна, стараясь отпрыгнуть от груды осколков как можно дальше. В животе поселилась ноющая пустота. Землянин не знал, сколько это продолжалось, но он успел представить себя со сломанными ногами и подумать о том, что в школе надо было лучше учить физику. Если бы он хорошо знал физику, то смог бы подсчитать, какое время находился в полете. Но ему повезло. А вот человеку, выбежавшему, видимо, на звук разбивающегося стекла, нет. Алексей рухнул на него, потом ударился о землю и вскочил целый и невредимый. Паренек, на которого он упал, лежал без сознания, а может и мертвый. Но больше всего Алексея сейчас интересовала его одежда. На улице оказалось очень холодно, а на нем не было ничего, кроме чего-то сильно напоминающего робу больных из голливудских фильмов. То есть легкой белой рубашки и коротких штанов отвратно зеленого цвета. На кой хрен ему тогда оставили ботинки? Запаха грязных портянок испугались? Или полы в замке такие холодные? Плевать. Рядом приземлилась Арая и почти сразу поднялась. Наверное, умела группироваться лучше, чем Алексей. «Бежим! Подожди!» Стрелок расстегнул куртку жертвы своего падения и, стянув ее, бросил Арае, потом шапку. Оружия у парня, к сожалению, не оказалось. Но и так сойдет. «Бежим!» Второй раз рявкнула Арая, натягивая куртку. На этот раз Алексей медлить не стал. А в замке уже начиналась паника.